Тертый калач. Оля и Таня гостили у нас в деревне. В конце августа у них появился повод для похода в лес. Повод лучше не придумать. Грибы пошли. Девочки позвали с собой в лес местных мальчишек Толика и Витальку. Ребята, опытные грибники, сразу предложили направиться в сторону деревни Красный Яр. Там место верное, говорят. Добрались. На вырубке много пней, где семьями высыпали грибы. Лукошки быстро наполнялись. Толику нравилось, когда его хвалили. Он всегда любил других удивлять. Бегал по вырубке и оставлял метки в местах, где обнаруживал новое грибное поселение. То палку воткнет в землю, то обрывок газеты на пеньке оставит. «Таня, быстрее сюда!» — кричал он, обнаружив новую семейку. «Оля, ты такого никогда не видела!» — раздавался его восторженный крик уже в другом конце деляны. Но тут вдруг на какое-то время Толика не стало слышно. Исчез куда-то. Лишь трель-посвист, кукушка была слышна. Все стали беспокоиться, не заблудился ли, кричать стали, звать его, а тут и грибы стали реже попадаться. Толик появился неожиданно с той стороны, откуда его не ждали. «Вот вы», — сказал он, вытирая пот со лба, — «от безделья без меня мучаетесь, а я тем временем такое нашел». «Будет тебе», — отмахнулась от него Таня, — «помоги лучше лукошку добрать». Толик загадочно улыбнулся и позвал всех с собой. За деляной простиралась огромная поляна с одинокой березой в центре. На березе они увидели пчелиный рой метрах в четырех от земли. Кругом гудение пчел. Тут же все кинулись бежать. Отбежали от березы, первой заговорила Таня. «Я не трусливый», — сказала она. «Но как без защитной сетки? Закусают ведь пчелы». «Мы с Виталькой закутаем себе лицо и шею всем, чем можно», — возразил ей Толик. «Вот еще», — насмешливо спросила Таня. «Чем это вы закутаете?» «Действительно». Одежда на мальчиках была раз-два и обчелся. «Как чем?» — Толик удивился. «Сгодятся, к примеру, ваши спортивные костюмы, платки». «Ишь ты, какой хитрый!» — усмехнулась Оля. «А мы как? Комары и так покой не дают». «Погоди, Оля, дай досказать», — возмутился Толик. «Вам ждать придется недолго. Дайте нам 10 минут на всю эту операцию, и мы вернемся с роем. Я тертый калач и видел не раз, как сосед с роем управляется». «Да ты, Толик, в своем уме!» — это Таня в разговор вмешалась. «Одно дело видеть». «Ну, как знаете», — махнул рукой Толик. «Похоже на то, что одному мне придется идти». И с этими словами он побрел к поляне. В одной руке у него веник из березовых веток, а в другой — целлофановый мешок. Таня горько вздохнула. «Если хочешь знать, Толик, то мне жалко тебя». Пришлось девочкам спортивные костюмы, платки с себя снять. Как смогли, закутали мальчишек, оставили лишь прорези для глаз. Сами в купальниках остались, попрятались в траве. «Операция «Рой» начинается!» — объявил радостно Толик, и они с другом исчезли. Толик первым подошел к березе, стал ловко подниматься с ветки на ветку. Оставалось всего-то ничего, даруя рукой поднять, но тут раздался треск. Сук, хоть и толстый, но гнилым оказался. «Спускайся немедленно!» — только и успела крикнуть Таня. Балансируя на суку, Толик успел ухватиться за ветку с роем. Но та звонко обломилась, и он кубарем полетел вниз. Таня аж глаза зажмурила. Когда их открыла, то увидела мальчишек, бегущих прочь от березы. На ходу они срывали с себя защитную одежду. «Бегите к реке!» — расслышали девочки. «Пчелы их атакуют!» — в ужасе закричала Таня Оле, и они бросились бежать, не чуя ног, к речке, что была метрах в ста. Свирепость пчел не знала границ, так как уже через пару минут мальчишки их обогнали. Разъяренные насекомые кучно преследовали обидчиков. «О-о-о!» — взвыл Толик. Таня видела, как он внезапно остановился и, закрутив от боли головой, крикнул: «Пчела ужалила в нос!» Тут же схлопотала жало в плечо и Таня, да так, что выпустила лукошка с опятами. Оля рядом бежала тоже без лукошка. Хоть и студеная вода в реке, но все нырнули в нее с головой без раздумий, в чем были одеты. Долго еще боялись выйти из воды, закоченели. Выйдя из воды, перво-наперво стали искать на поляне одежду и лукошки. Пока все собрали, на поляну опустился туман, а тут и подкрались сумерки. В село вернулись затемно. У дома их ожидал дедушка. «Вот спасибо, ребята, за грибы», — обрадовался он. «Давно опять не пробовал. А где леший вас так долго водил?» «Толик сплоховал», — сказала Таня и рассмеялась. «Посмотри, дедушка, на его нос». В ответ Толик промолчал и скромно потупился. «Да, признаюсь, были допущены просчеты», — невесело хихикнул он. «Поторопился я малость». «Вот так, Толик, тертый калач», — рассмеялся дедушка, когда рассказали о приключениях в лесу. Тут же повели Толика в дом. Тебе, выросшему в деревне, надо знать, что рой надо водичкой обрызгать. Хитростью, понимаешь, пчелок надо брать». Он стал прикладывать к носу Толика срез луковицы. «Пчелки думают, что дождь начался, и не летают. Так-то вот».